Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. Я с большим удовольствием открываю программу, очередной выпуск программы «Фундаментальные вопросы». И напротив меня автор этой программы Олег Юрьевич Лютых. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Для тех, кто, может быть, первый раз слышит нас, хотя я надеюсь, что это далеко, так сказать, не очень, вернее, большое количество людей, а большое количество людей знает эту программу уже как достаточно постоянную. Она у нас уже идет с тобой, Олег Юрьевич, больше года в эфире. Да, с марта месяца 2015 года, так что мы уже обо многом поговорили, но тем много, я надеюсь, и впереди тоже. Вот, ну, я напомню, что Олег Юрьевич Лютых, он, помимо того, что является автором этой программы постоянным, он кандидат исторических наук и политолог, а также большой спортивный болельщик и патриот Красноярска и Красноярского края. И у Олега Юрьевича, как обычно, в начале программы есть вот несколько слов от себя о каких-то важных вещах, которые его вот волнуют. Ну, сегодня немного. Во-первых, 15-й чемпионат Европы по футболу сегодня стартует. Мы будем, скажем так, не простыми посетителями. Наша сборная в финальной части будет принимать участие. Завтра первый матч в группе с англичанами. Но если взять весь исторический период, то из 15 финальных, скажем так, участий наша сборная участвует в 9-й раз. За прошлые 8 выходов у нас было 1 золото, 3 серебра и 1 бронза. А также еще, скажем, 1 полуфинал в 1968 году. Ну, там жребий с итальянцами не угадали, где орел, где решка. Поэтому, в принципе, хотелось бы пожелать нашей, ну, можно сказать, полунесчастной, скажем, амбициозной, но, тем не менее, это наша сборная, чтобы она как можно дольше там пробыла. Ну и, в принципе, хотелось бы повторить супердостижение 2008 года, когда они вошли в полуфинал и получили за это бронзовые медали. А второй такой небольшой момент – это иногда мы обращаем внимание на то, что наша краевая власть иногда делает положительные вещи. Вот, например, при поддержке краевой администрации в свое время недавно вышла книга «Потапова Енисейская губерния. История в документах и фотографиях». И там, кстати, много интересного говорится о, скажем, родственниках некоторых наших общественных деятелей. Ну, например, вот есть небезызвестный Александр Николаевич Потылицын, который был одним из первых неформальных общественно-политических деятелей. Угу. Вот он таким и остался. Неформальным. Да, неформально. Вот. А был городской голова, его прямой родственник Степан Иванович Потылицын. Вот в книге Потапова об этом говорится. А вообще проект «Книжный Красноярье» – это достаточно очень такой положительный момент. Олег, спасибо. А я просто хочу так, ну, немножко продолжить вот эту тему. Я сейчас вспомнил о том, что где-то несколько лет тому назад работал над одним, так сказать, очерком, что ли, связанным с городским управлением, в частности, конкретно красноярским. И там очень забавный совершенно эпизод нашел, что в 19 веке, в какой-то год, я не могу сказать, сейчас уже не помню, там сложилась такая проблема возникла. Дело в том, что никак не могли собрать в городскую думу. И причина была очень простая. Никто не хотел. Но это никто нормальная практика. Из горожан не хотел идти в городскую думу. У всех были свои дела, работали там, кто-то чем-то занимался, а там сидеть, заседать. И вот это была беда, газеты писали об этом, что вот безобразие какое, нет никакой общественной активности. Кстати, самое-то интересное, в советские времена особо у людей не было желания быть депутатами разных уровней. Зато теперь выгонишь, прокуратурой не выгонишь. Да, сейчас просто платят, хорошо прикупили, хорошо подкупили, и свои, скажем так, финансовые, экономические, политические, эгоистические интересы спокойно можно решать, и поэтому 99% этих ребят, решают свои вопросы, а не государственные. Ну, вот именно о муниципальном городском самоуправлении, я надеюсь, мы с тобой поговорим и, как говорится, не откладывая это в долгий ящик. Можно поговорить и о 18 сентября, и о тех людях, которые туда идут. Это мы отдельно для того, еще чтобы упрочить свое материальное благосостояние, для того, чтобы создать условия детям, внукам, правнукам, праправнукам и так далее и тому подобное. Я думаю, мы обязательно об этом поговорим, особенно когда станет ясно, окончательно вот список кандидатов будет ясен, то... Да, как быть... операции и другие приключения Шурки. Огласите, пожалуйста, весь список, да? Да, друзья. Фундаментальные вопросы. Ну что же, а теперь перейдем к главной части нашей программы. Дело в том, что ровно 30 лет тому назад Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук, ныне политолог, преподаватель, доцент, вот он демобилизовался. Вот как произошло-то, в общем, служил в советской армии, в советской армии, и демобилизовался. Но не в простой советской армии он служил, не где-нибудь там в пехоте, как я, ваш покорный слуга, не в мотострелковых войсках, а в самой, что ни на есть, дивизии. Нет, но они были мотострелковые. А в самой, что ни на есть, дивизии Дзержинского. Это особая дивизия, если не ошибаюсь. И поэтому мы решили сегодня поговорить вот о особых войсках, что ли. Там немножко метафорическое название нашей программы — «Войска особого назначения». Ну, прежде всего, это вот, собственно, немножко мемуарные такие будут воспоминания. Ну, естественно, мы поговорим еще и о других вещах, которые происходят в наше время сейчас. Ну, Российская гвардия, да, для чего, да, она в том числе, нужна, да, и с чем это связано? Организация Национальной гвардии, в которую, кстати, по-моему, в том числе и вошла. Естественно, она является, скажем так, определенным фундаментом. Угу. На базе ее как раз и, скажем так, создают Национальную гвардию. Ну, Олег Юрьевич, передаю тебе слово. Рассказывай, как ты там оказался, как это все было вообще. Ну, немножечко, скажем, такое вступление. Вот есть известная детская писательница Софья Леонидовна Прокофьева. У нее много детских повестей, сказок. И вот свое «Галапуза детства», конец 60-х годов, значит, когда мы научились читать, была интересная у нее сказка про ветер, безветренный день. А потом ее немножечко она переделала, и сказка называлась «Пока бьют часы». Ну, там, значит, колпаки-невидимки, соответственно, как король и прочие все его, скажем, ближние товарищи, родственники и свита были, значит, в колпаках, чтобы не было видно, что они представляют из себя. А еще одна у нее интересная сказка есть. Вот «Девочка свеча». Там, значит, соответствующим образом есть два брата. Один положительный, а другой такой жадный, злобный карлик. Ну, Анатолий Борисович Чубайс. Копия. Еще ему мало, еще ему... Но он не карлик, он высокий. Нет, ну, он злобный карлик. У него комплекс неполноценности, видно, в детстве его, как бы сказать, либо обижали, либо, как бы сказать, третировали, либо еще чего-то. Ну, что сделаешь? Поэтому ему в глаза божья роса. Так вот, я к чему это веду? Вот как раз, исходя из этих вот вещей, чтобы, скажем, власть придержащая их сдерживали, чтобы не предавали, не продавали, а это характерно, а это, скажем так, наиболее реально всегда. То есть предают ближние, да? Змея кусает первого того, кто ее греет. Вот для этого войска специального назначения в первую очередь всегда создавались, создаются и будут создаваться, пока есть государство. Поэтому и Национальная гвардия для того, чтобы лично подчинялась президенту Российской Федерации. Поэтому в свое время и была дивизия Дзержинского. Поэтому, скажем, в любом государстве, независимо от его, скажем, названия, есть специальные части, которые выполняют особую функцию. Ну, у нас жандармерия существовала с 18 века. В общем, внутренняя стража, потом это называлось, и жандармский корпус отдельно. Ну, а до этого у нас и стрельцы были, и опричнина была. Да, да. Да, да, да. То есть это, в принципе, все то, на что опирается власть государственная для поддержания и защиты, в первую очередь, тех интересов, которые дают возможность функционировать, ну и, скажем так, получать то, что хотят получить, и на то, что рассчитывают в конечном счете. Угу. Ну, ты бы рассказал нам все-таки немножко о своей службе, поскольку мы так вот... Ну, скажем, попал я туда при достаточно, скажем, определенных обстоятельствах. Ну, это, этому вопросу можно посвятить отдельную передачу. Ну, ты хотя бы упомяни. Да, ну, это, скажем, заслуга Комитета государственной безопасности. Вот. Вторая группа, категория отбора, команда 210А. Вот, и с мая 1984 года по июнь 1986 года я проходил действительную срочную воинскую службу в рядах отдельной мотострелковой дивизии особого назначения. Тогда еще два ордена орденосные. В 1985 году дивизия получила третий орден Октябрьской революции. Вот, и, соответственно, ну, присягу принял на плацу 5-го отдельного оперативного полка дивизии Дзержинского. Это личный резерв ЦК КПСС, который выполнял особые, скажем так, указания, распоряжения, определенные функции. Был создан в 1970 году вот, особым распоряжением. Ну, дивизия находилась на военном положении. Вот, таких простых увольнительных у дивизии не было, как вот у всех остальных. Но служил ты, тем не менее, в Москве? Нет, в Москве находилось три части. Значит, третий милицейский полк, расположение его было в те времена около метро стадиона «Динамо». Это чисто патрульно-постовая служба в милицейской форме. Первый полк, который охранял объекты особой государственной важности, ну, например, научно-исследовательский центр Курчатова, и АМСБОН, отдельный мотострелковый батальон особого назначения, это часть, которая, скажем так, охраняла, находилась служба, посты в Центральном комитете Коммунистической партии. То есть в Кремле прямо? Нет, это Кремлевский полк. Это старый, значит, это Кремлевский полк, старый, да, это вот Старая площадь. Угу. И МГК. МГК. А Кремлевский полк, он относится к этой дивизии? Нет, нет, он, нет. Отдельно, он отдельно был, да, это был полк Комитета государственной безопасности, ну, кремлевцы, а сейчас это президентский полк. Угу. Ну, те же васильковые погоны, только буквы поменяли. А суть, она осталась той же. Вот, поэтому вот эти моменты. На базе АМСБОНа потом был создан отряд специального назначения «Русь», ну а потом он слился с отрядом специального назначения «Витязь», бывшая учебная специальная рота особого назначения 9-я рота 2-го полка. Первые два батальона – это вот, которые всегда идут на всех парадах, когда идет дивизия Дзержинского, это вот две коробки как раз. Второго полка. Основная дислокация была в районе Реутова-Балашиха. Uh-huh. Реутова-3 это по Горьковскому шоссе. Остановка Юбилейный. Вот. Ну и еще определенная часть. Это вот полигон в деревне Новый дивизионный был. Там, значит, вот дислоцировалось, вот когда выезжали туда. Ну, то есть там, в принципе, отрабатывали все и вся. Помимо полигона в Ногинском еще отдельная эпопея была. А там вот, скажем, находились определенные, скажем, части. Значит, это часть, которая обслуживала стрельбище. Вот, отдельный батальон химической защиты. И был своеобразный штрафбат дивизии Дзержинского. Резервный батальон, куда, скажем, нет, это на полном серьезе. Я улыбаюсь, потому что я тоже служил в определенном штрафбате только всего. Вот. Хотя попал туда не из-за никаких. Вот. Это, значит, он был с 1978, если мне память не изменяет, до 1986 года. Uh-huh. Он внутри был, соответственно, как бы. И вот там, залетчиков это называлось. Ну, там не просто залетчиков, да, вот. И они как бы находились там, вот, выполняли функции также определенные, связанные с с той спецификой, которая была во всей дивизии. Ну и помимо этого, как бы сказать, функции строительно-хозяйственного характера. То есть вот эти моменты, они как бы были. Ну а потом, соответственно, их перевели конкретно в дивизию. Вот как раз под мой дембель это у них произошло. Вот, и они были прикомандированы ко второму полку. Вот, он формировался как 5-й батальон. Ну, вообще дивизия, это, как бы сказать, целая армия. Ну, на автономии там и свой танкобат был, и своя вертолетная часть, которая обеспечивала спецназ. Да, да, да, да. Вот. И значит, мощный узел связи, который глушил все значит, голоса и так далее, там подобное, и обеспечивали в случае необходимости там противовоздушную функцию обороны. Также госпиталь, центральный МВД, а вот гарнизонный дом офицеров отдельно, туда приезжали, кстати, все деятели культуры. Угу. Вот. Ну, элитная войска. Да, и все, скажем, и рок-группы, пожалуйста, вот и на моем веку там и «Машина времени» приезжала. Вот. Вражье. Не, ну она приезжала, пели, все. Да не, их нормально принимали в то время. А вот и «Синяя птица», и тогда еще «Голубые гитары». Вот всех насмотрелся. Ну да, ну поймай так же, как и служба соответствующим образом специфическая была, и определенные другие моменты. Ну, то есть сама по себе, как бы сказать, это с одной стороны романтика, с другой стороны, конечно, говорит, армия — это хорошая школа, лучше как бы ее пройти заочно, да? Ну, не знаю, я считаю нормально. Любая школа должна быть очно. Это мое личное мнение. Я не требую, чтобы присоединялись. Чтобы попасть туда, там какие-то требования были, физические, там, характеристики. Отбор был, как бы сказать, он проходил через линию КГБ, через линию МВД. Вот. То есть родственников там не были ли в оккупации и все такое? Нет, ну, у меня отец пробовал в оккупации, поэтому... А тем не менее? Ну... Нет, да. То есть единственное, что вот как было достаточно интересно, Красноярск была последняя точка для дивизии. Вот. Далее уже не брали да? никого, да. Брали только русских, украинцев и белорусов, но ни Западной Беларуси, ни Западной Украины ребят не было. Ну, скажем, представители гарной Украины, как в простонародье, они сами себя называли хохлами. Uh-huh. Вот, было очень много. Вот, поэтому, в принципе, вот среди армейских корефанов, друзей, у меня хохлов было даже больше, чем русских. Ну, не знаю, так получилось. Но, во всяком случае, есть города Фастово, Киевская область, и Кировоград, вот, и Полтава, и Харьков, ну, то есть, в принципе, вот, и Киев, как они говорили, там, соответствующим образом, вот, это имело место быть. Что касается, значит, москвичей, почти не было, только, скажем, Дмитрий Харатьян имел удовольствие, его как бы там, что там, он как бы восходящая звезда кинематографа, он служил у нас как раз там. Он в то же время служил? Или да, немножечко, но, ну, во всяком случае, мы пересеклись по срокам, да. А, понятно. Вот, ну, они там... Вот, ну, там что-то с кавалерией как-то было связано. Нет, песни они пели там, значит, песни. Да. Да. А, ну, понятно. Вот, соответственно, служил с нами сын высокопоставленного дипломата, ну, там, вот, ну, два года. Как положено, да? Да, как положено. И был еще сын тогда еще начальника ГАИ города Москвы. Начальника ГАИ города Москвы. Москвы, да. Это правда, да. Это было, да. Это примерно как 13-й апостол, там, я не знаю. Ну, нет, на какого уровня можно считать? Он также служил, был, значит, определенным залетчиком, потом даже его отправили вот в резервный батальон. А он даже в резервном батальоне был? Да, да, да. Да, так это вот имело место быть. Ну, демократично, да, прямо скажем. Ну, начал свою службу я, значит, как раз в отдельном мотострелковой роте 5-го полка. Угу. Первым командиром у меня был Сергей Житихин. Вот был такой журнал «Братишка» как раз. Вот он уходил в редакционную коллегию. Ну, вот это, как бы сказать, те наиболее, скажем... То есть он еще пишущий человек был? Ну, в принципе, там много было пишущих, но он как раз тогда был молодым лейтенантом, закончил отделение спецназа Новосибирского училища, и вот как раз мы были у него сибиряк, да? Первый взвод, да, который он принял. А, значит, уже в роте взводным был старший лейтенант Луценко, потом он закончил службу полковником группы «Альфа». Ну, то есть, как бы вот эти моменты, они имели место быть. Своя была школа СС, как назывались, это сержантская школа. А вообще дивизию называли ганцами. Нет, да, ганцами, вот дивизия, вот простонародье, как бы сказали, вермахт отдыхает со всеми вытекающими. Ну, это как бы на самом деле. Вот, потому что дивизия за всю свою историю выполнила поставленные все задачи. Даже в самый сложный раздолбайский период, ну, скажем, в позорном для нас первом чеченском варианте, у дивизии Жинского были самые наименьшие потери. Несмотря на весь вот этот разлагающий ельцинский период, ну, вот этот момент, он, как бы сказать, имеет место быть. Скажи, пожалуйста, Олег Юрьевич, вот я-то служил в обычных мотострелковых войсках, тем более в кадрированном полку, и у нас основная задача была это, по большому счету, охранять технику, то есть через день на ремень это называлось. Но, тем не менее, вот вся, весь этот комплекс военной боевой подготовки, он был пройден нами, там и вождение было БТРы, и, ну, мы-то пехота, так сказать, и гранатометные дела, и стрельбы из всех видов вооружения такого полевого, которые можно было себе представить, включая минометы. А вот у вас какая там была, так сказать, подготовка? Чему вы учились? На какие задачи были нацелены? Нацелены были на задачи, которые, скажем так, специализация. Это, во-первых, ликвидация массовых беспорядков во всех. Значит, это все виды патрульно-постовой службы. Это, скажем так, несение караульной службы. Это ликвидация диверсионно-разведывательных групп, даже как, вот, например, группы блокирования, группы прорыва. Вот. Ну, соответственно, функции, скажем, дивизии были достаточно многообразны. Например, 4-й полк, помимо, скажем, той воспитательной работы, которую он провел в Тбилиси в 89-м году на площади Шате-Ростовели, основная его задача еще входила, скажем... Там, где они лопатками там... Ну, там, махали. Помимо этого, да, там, другие вещи, то есть там особо, скажем так, махать-то не надо было, там, команда ФАС цикнуть, и все, раз дикая дивизия приехала, то все отдыхают. Ну, это на самом деле, в тот период времени я на себе испытал психологические моменты, это, конечно, не дай бог, в принципе, любая... солдат доходит до автоматизма, ну, вот в случае войны простой солдат, он способен быть командиром отделения. Ну, в общем, и работать, в общем, автономно. Да. И работать автономно, поэтому большинство офицеров дивизии проходили стажировку либо в Афганистане, вот мою бытность, либо, скажем, в других моментах. Но если взять историю дивизии, то, конечно, там очень много. И, скажем, с начала это вот с охраны высших руководителей советского государства, а еще была, значит, часть самокатчиков, которые государь-император охраняли. И это было как бы... Да-да-да. Он до этого был, скажем, автобронедивизион, потом имени Свердлова, кстати, по инициативе Свердлова. Потом, когда... Свердлова соратнички ликвидировали, потому что он до этого тоже на Владимира Ильича покушался. Вот. Феликс Эдмундович Дзержинский поработал, и в 24-м году фактически она сформировалась. Вот я когда поступил, как раз дивизии имени Дзержинского было 60 лет. Там была памятная, да, памятный знак выдавали всем, там книги вышли, наше имя Дзержинцы, там дивизионная газета отдельно она, как бы сказать, выходила. Вот. Поэтому вот эти все моменты, они, как бы сказать, достаточно основательные были. Ну вот, 4-й полк, возвращаясь к нему, он охранял весь Золотой фонд Советского Союза. Ну, понятно. Охраняющий. Да, охраняющий. Вот. 2-й полк, я уже говорил, это не только парадники, но это еще, как бы сказать, и вот несение и мотострелки, потому что каждое отделение имело по бронетранспортеру. Значит, тут у меня был, например, наводчик башенного пулемета, естественно. КПВТ? Да-да. Вот. 70-е у вас БТРы были? Ну, да? Они, как бы сказать, входили уже. Вот. До этого еще были 60-ки. Вот. Да, ну, все-таки это было. Ну, я просто как раз служил, уже 70-ки ну, были. Ну, да, у нас они, как бы сказать, вот. А так, в принципе, вот в Алабино там обкатывали вместе со спецназом, как бы вот эти все вещи. Вот, например, в 90-м году уже как раз вот внесли идею краповых беретов, это как раз идея, вот, сдача на него, и пошло, и поехало. Символ как раз вот доблести спецназа МВД. У тебя там специализация какая была? Ну, я вообще, как бы сказать, был мотострелук. Ну, и плюс... Да. Ну, она была отдельная мотострелковая дивизия особого назначения. Не, ну там можно быть разными, так сказать. Да, я вот мотострелковым был в гранатометном взводе. Ну, я вот, как бы сказать, отслужил в отдельно в 5-м полку, а закончил службу во 2-м как раз полку. А вот как раз с ребятами. Я вот не хотел просто по специализации. Скажу, вот у меня была специализация, у меня есть записано в военном билете, что я гранатометчик. А, и это вот СПГТ здоровенный, там, противотанковый, это вот моя труба. Нет, естественно, что и с пистолетов мы, как бы сказать, имели удовольствие. Ну, это да, понятно. Ну, там, это как бы отдельный разговор. А также, то есть, ну... Там какая-то специализация же записывается. Ну, записывается, то есть, АК-74 родной. Ну, это да, тоже плюс тоже со смещенным у нас центром пули были. Ну, да. Вот, хотя они запрещены были. А у вас короткие приклады нас... были или длинные? Нет, короткие. У вас укороченные были, да? Да, хорошая вещь, во всяком случае. Вот, хорошо бьет, хорошо молотит. Ну, во всяком случае, ты знаешь, за 25 месяцев он мне до такой степени, как бы сказать. Ну, как родной становится. Да, ну, с ним вапеньку спишь, да, больше, чем с девушкой. И номера помнишь. Да, да, все помнишь, до автомата до сих пор. Вот, как да, руки как помнят, поэтому, когда начинают говорить, я говорю, ну, ребята... Ты за сколько разбирал? Ну, значит, максимально... Там же 30, по-моему, положено. Нет, ну, у нас... Показатель был до 19-22. Ну, то есть до автоматизма со всеми вытекающими моментами. Ну, у нас где-то тоже 20 примерно. Ну, плюс это все блестело с учетом всех этих моментов. Ну, в общем... У вас форма там как? В ХБшках в основном были ПША, вот эти вот вещи? Нет, почему? ПША. Вы в ПША ходили? Да, у нас не кирза была. Да вы модные, потому что... Ну, мы не модные были, просто как бы особые функции. Вот. Яловые сапоги у нас. О, ну да, все. А вот Амсбон, они охраняли, у них были хромы. Ну, потому что ну, они вообще. Как, да, у них жилка была. У нас офицеры не всем хромовые. Ставки были, и, соответственно, на физике даже вот делали им, как бы сказать, офицерские пуговицы. Ремни, наверное, кожаные, это однозначно. У нас, да. Вот, ну, а они, значит, уходили даже себе там, ну, покупали генеральские с гербом. Ну, Вемельдрёх. Ну, это да. Ну, кстати, вот, между прочим, с дивизии ребята уходили, это, особого, как бы сказать, этого не было, потому что за два года ты столько всего и везде, поэтому даже вот, если вы обратили внимание... У нас, чем больше аксельбантов, тем больше понятно, что человек в стройбате служил. Чем больше тебя тряхануло и прочее. Если вы заметили, как бы сказать, кто прошел школу Амсдона, то Вепендрёх и всех вот этих финтифлюшек, ну, мягко говоря, нету. Потому что, ну, я тогда уже испытал, когда у нас там были некоторые, скажем, в списках не значились, но мы кое-какие моменты, скажем так, по великой необъятной, вот. А тогда, как бы сказать, я уже понял, что кто вот реально столкнулся, и даже вот, скажем, и вот чеченские компании, и предыдущие, и нынешние, то есть человек, он никогда не будет. А когда ну, ты, этим кичиться да, не надо, а нет как, смысла. Да, а когда ты чего-то из себя не представляешь, ты начинаешь там... Надо в родную деревню приехать и сделать вид, что я генерал. Да, генерал, или я там прошел 18 воин. Все значки повесить какие-то. Не, ну были, когда, например, вот патрульно-постовой, например, это задерживали ребят там, скажем, с азиатских регионов, там, других вещей. Ну, в основном, вещей, да. У них даже интересный момент был. Один товарищ из Узбекистана вот домой ехал, но у него даже висела интересная вещь «Мать-героиня». Ну, одного товарища, с которого все виды поплавков у него висели, это я в поезде такого встретил, тоже на дембель уже ехал. Это тоже есть, да. Товарищ из предгорий. Ну, вот, и у него висела в том числе и поплавок консерватории. Не, ну это есть, это они как бы сказать. Вот. Ну, «Мать-героиня» это классно. Ну, «Мать-героиня» это круто. Это вот мы его действительно как бы задерживали. Отец-герой, «Мать-героиня», да. Классика жанра. А так, конечно, в принципе... Амсдон любую задачу мог выполнить, вот, несмотря ни на какие, скажем так, сопротивления, которые были бы оказаны. Олег Игоревич, мы сейчас прервемся с тобой вот на полминки, а потом вернемся в нашу студию. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуры пролетариата 34. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас в мир уникальной графики красноярской художницы Оксаны Барановой. Декоративная энергия и живописная гармония цвета, контраст упругих линий и размашистого штриха откроют вам новые измерения в повседневном пространстве. Выставка графики «Миры и пространства» Оксаны Барановой открыта до 21 июня по адресу улица Ленина, 127. Справки по телефону 211-26-20. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что у нас в студии сегодня разговор с постоянным автором программы «Фундаментальные вопросы», кандидатом исторических наук, политологом Олегом Юрьевичем Лютых. И программа наша посвящена тому, что вот сегодня так своеобразный юбилей. 30 лет назад Олег Юрьевич Лютых демобилизовался из... Как принято было говорить, уволился в запас. Уволился в запас из рядов дивизии имени Дзержинского. И поэтому вот мы говорим о том, от этих особых войсках, где Олегу Юрьевичу пришлось служить. Олег Юрьевич, а скажи мне, пожалуйста, можешь ли ты сейчас рассказать о решении каких-то задач? Ну, естественно, без проблем. Ну, например, вот когда наша страна в ответ на 4-летнюю давность в 80-м году, когда бойкотировали Московскую Олимпиаду, в Лос-Анджелес не отправили. Хотя, если бы, как показала практика, если бы нас сюда поехали, конечно бы они порвали бы. Ну, потому что Сеульская Олимпиада тому подтверждение. Тогда подъем был. Да, игры доброй воли. И, да, игры доброй воли – это в 96-м году. Тогда, 96-м? Да. 86-м. А тогда, соответственно, были альтернативные спортивные мероприятия. Это было. Вот, ну, понятно, служба... Соответственно, ну, 7 ноября, 1 мая, все это как бы полагается. Вот. Затем похороны. Ну, вот Дмитрия Федоровича Устинова я хоронил. А, ты хоронил Устинова? Ну, дивизия, конечно. Как же, как же. Устинова приказ, Вот, призывался под ним. Я призывался. Вот. А, соответственно, уже при Соколове я как бы увольнялся. А вот, потом Черненко. Да, 85-й год. Академика Мелису Васильевичу Нечкину, известного историка. Вот, там еще ряд уважаемых людей. А потом, соответственно, все эти мероприятия, связанные с проведением футбола, концертов. Это как бы тоже как бы вот это дружба была вот, в 84-м году. Фестиваль, 85-й год. Вот это единственная, как бы сказать, официальная награда, потому что до остального там, как бы сказать, немножечко другого плана, в списках не значили. А вот была вот генерала Яковлева, командующим войсками, вот я был персонально это, ну потом как бы она... Тебя наградили? Да, официально. А как это формулировалось? Ну, за выполнение, вот там, красивые все эти вещи. Но она, к сожалению, не сохранилась, потому что в 87-м году, там, как бы сказать, определенное подтверждение было кое-каких вещей. Ну, это когда я учился уже на историческом факультете, и потом, как бы сказать, я забыл ее забрать, но она потом куда-то ушла. Но тем не менее. Ну, нет, это то, что было. Отмечены то, что, были. Да, был отмечен генерал армии. Да. Вот. У него тогда была персональная «Татра» у генерала армии Яковлева, вот, командующий внутренними войсками, была, значит, «Татра», он на ней разъезжал. Там, Не «Мерседес». Нет, не «Мерседес», да. Не «Мерседес». Вот. «Игры доброй воли» – это как раз вот 86-й год, после событий на Чернобыле, где там дивизия тоже приняла участие. Этих всех вещей. Также в 84-м году, ну это вот на мой, значит, были отправлены в Среднюю Азию, значит, обеспечение следственно-оперативной группы Гляна Иванова вместе с Альфой. Вот, командировочные были, скажем, представители дивизии. Вот это было у нас как бы. А вот, затем в 85-м году поступила информация, что из окружения генерала Громова там вот как раз наркота пошла, и там тоже как бы... Ну, это еще продолжался как раз наркотрафик, там же... Ну, вот как раз все началось, все вот как раз дивизия, потому что она как бы была, скажем, подчинялась она, двойное подчинение МВД, она как бы это... А, соответственно, потом вот когда министром стал Федорчук, его, как бы сказать, перевели-то с госбезопасности, она и до этого как бы было двойное подчинение. Естественным образом, поэтому призывались через военкомат, ну, чисто формально, номинально, а так, как бы сказать, в структуре МВД и Комитета госбезопасности. Потому что эти вещи, они, как бы сказать, ну, имели, ну, определенную, скажем, двойную, скажем, подчиненность, ну, потому что, начиная, скажем, еще со времен Иосифа Виссарионовича Сталина, Лаврентия Павловича Берия, это, конечно, была страшная сила. И когда там в 1953 году события и прочие эти вещи, сказки рассказывали там, вот, если бы и в 1991 году также соответствующим образом там, вот, если бы немножечко было по-другому, то, скажем, нет каких там ребят, не прочее, ничего бы просто не осталось. Не говоря уже про 53-й год, когда там волкодавы были, которые, в принципе, там, мама не говорит. Но это я вот, этот дух, он так и оставался, он так и, скажем, переходил из поколения в поколение и из от офицеров к офицеру. Потому что, например, многие офицеры в плане карьерного роста, они как бы с погонами, они были заметно меньше. Ну, потому что все-таки требования и, скажем, другие вещи. В командировке не доводилось, значит? Ну, почему? Вот я говорю, вот Средняя Азия, вот, да, вот. А то есть ты, в смысле, в Среднюю Азию ездил, ну, были, да, такие моменты, вот как раз касаясь. Потом вот эти вещи... Вот ты как-то обтекаемо. Ну, почему вот обтекаемо? Какая-то секретность была? Ну, особенно. Не секретность, подписка, просто... Подписка, 30 лет уже прошло. Да нет, это просто, как бы сказать, ну, было-было, вот. А в Афганистан нас действия этих не брали. Вот. Ну, честно говоря, мы многие там под этим воздействием были, несколько раз рапорта писали, но нам сказали, что еще раз, вот лично мне, скажем, и моему приятелю, кстати, с Украины, тоже Олег, вот, сказали, говорит, родные, если вы еще раз напишете, четвертый раз, то поедете, скажем так, в Учкудук. Там урановые рудники. Ну, там конвойные части. Это на самом деле город Учкудук, три колодца. Вот, там урановые рудники. А во второй год после этого тоже, как бы сказать, ну, вот, ну, мы были немножечко по-другому воспитаны, хотя тоже здесь хватало всяких нюансов. Например, вот дежурное подразделение выезжали, станция Черная есть такая, Москва, тогда Горький. Ну, там, соответствующим образом, ребята из стройбата, которые Средняя Азия, ну, немножечко там стали шалить, хулиганить, ну и милиция неспокойна. Ну вот, дивизия Дзержинского приехала. Соответственно, навела порядок. Ну да, все четко, ребятам объяснили, вот, провели гуманистические, демократические моменты, которые соответствующим образом четко решили. Потому что там, значит, были общежития, где девчонки, которых готовили для ткацкой промышленности, для Иваново. Ну, понятное дело. Ну да, да, да. Ну и да. Там объяснили ребятам, ну, не без этого, вот, с точки зрения там и дубинок, с точки зрения щитов, с точки зрения там отработки всего и вся. Поэтому, естественно, что это само собой разумеющаяся процедура. Ну, а вот события в Чернобыле, там как бы эти вещи были связаны и с обеспечением безопасности, и чтобы мародерство там это. Ну, и плюс там очень активно саперы наши поработали, потому что дивизия была и своя саперная, очень мощная структура, это и отдельный саперный батальон, вот, и учебка саперная, поэтому, в принципе, этих моментов тоже, как бы сказать, хватало. Олег Юрьевич, вот скажи мне, вот давай сейчас немножко на современность перейдем. Вот, допустим, ситуация такая, которая случилась в Киеве с Майданом. Я, в общем-то, на самом деле, конечно, не сомневаюсь, что те же бойцы «Беркута» достаточно профессиональны были, просто там командование и приказы, видимо, недостаточно были активные. Но, тем не менее, вот скажи мне, вот если бы, скажем, такие события там какие-то похожие начали происходить в Москве, да, то, соответственно, явно вот дивизия Дзержинского бы включилась. Ну, естественно, я могу вам сказать, что возможности и, скажем так, других действий. Вот я в свое время в 1991 году в «Красноярской газете» дал большое интервью. Дзержинцы в Москву не вошли. Вот, там подробно я описывал. То есть, когда в августе 91 года, вот Андрей Федоров не даст соврать, меня всегда интересовал вопрос, а где моя дивизия-то? Когда эти три дня-то? Да. Получилось так, что руководство дивизии фактически, скажем так, в тот период времени не выполнил приказ Пуга. Ну, вот это единственный человек, который застрелился, потому что он понял, что предали, подкупили. И Бакатин там очень активно поработал. А вот. А если бы было бы немножко по-другому, но вот классический вариант события в Останкино 93-го года. То есть мои сослуживцы, ну, с моей точки зрения, это позорное явление, когда отряд «Витязь» расстрелял русских людей в Останкино, больше сотни положили, а командир тогда 9-й роты, а потом, значит, отряда «Витязь» Сергей Иванович Лысюк получил Героя России за то, что убивал русских людей. Это реальный исторический факт. Ну, у него служба была такая. Вот я про что и говорю вам. Вот это по поводу того, что... По поводу «Беркута». Так вот, как раз вот то, что натаскивали, и то, что вдалбливали, и то, что соответствующим образом имело место быть, я исхожу из своего периода. Угу. Все-таки то, что было вот тогда, это вот 90-е годы. Даже вот потери в Первой Чеченской были самые малые. Я специально анализировал, специально очень подробно этим занимался, отыскивал там по разным источникам. Вот. И несмотря на то, что показывали и потом и дедовщина, потому что вот фактор, скажем так, неуставных понятий, неуставные и дедовщина, там, во-первых, ну, русские, белорусы и украинцы. Все. Чисто вот это три единства, да? Но мама не горюй. Иногда были, что даже вот, когда скажем, другие моменты, были иногда даже более, скажем, сбалансированы. Ну, там, ты меня не трогаешь, я не трогаешь, там, фактор силы. А здесь, как бы, ну, сам понимаешь, если земляка не отколбасить или другого плана, то, ну, условно говоря, скажем, ты будешь чем-то неудовлетворен. Помнишь, как в фильме «Сибиряда»? «Дай ударю», говорит Самойлов, да? А то заболею. Нет, на самом деле, я вот сколько слышал, я когда сам служил, допустим, то есть я говорю, ой, нет, ты что, в Москве, там, Дзержинке, там никакой дедовщины, там все четко по уставу. Дедовщина и неуставные – это две разные вещи. Ну, я имею в виду именно дедовщину. Даже, да. Нет, ну, все равно как бы присутствовало. Ну, так ярко выраженного такого не было или было? Да нет, ну, всего хватало. Например, я вот, например, как сказал по своей дурной натуре, что не буду в туалете драить, вот, там, где садятся. Ну, все. Вот, и меня не заставили. Ну, зато я больше... Ну, огребал. Ходил первый год, ходил, соответственно, в наряд. Ну, потому что у меня командир отделения был тоже земляк из Красноярска. Вот, Саша Заряев. Вот, соответственно, он, ну, был ворона. Я был духом-воробьем, да? Вот, четыре черпака, годки, и остальные дедушки. Нас также называли черпаки. Ну, вот, и что, соответственно, ну, или человек говорит, кандидатами, кандидаты в деды были. Вот, и, соответственно, ну, что ты, как бы, что со мной делать, да, вот, сядь. А поначалу, да, пришли, приняли присягу, вот, ну, там родители приезжали ко мне, мама приехала. Все-таки, в любом случае, там Москва. Там все, ну, основная масса приезжала. А вот увольнительных как бы не было. Там вот у нас северные ворота были. Приходишь там на 2 часа. Потом, если надо, идешь опять в штабе полка. Соответственно, тебе снова продлевают на 2 часа. Потому что дивизия находилась на особом положении. Ну, 24 часа, в общем, в ружье. Все. Ну, поэтому несколько заходов, потом goodbye, my love и так далее, и тому подобное. Ну, да. Да. Вот эти вещи. Так вот, возвращаясь, да, ну, с карантина как бы все эти вещи, там еще у меня определенные там красноярские прибамбасы, мы же люди с Кырска. Ну, и дедушка там 2 дня как бы, а потом дедушка один мне сказал, ну, я ему ответил на 3 буквы, он что-то там меня за грудки, я ему тоже... Ну, потом я 3 недели манную кашку употреблял. Но, правда, особенность была, что мы не сдаем, не стучим, да? А, нет, да. Такого не, да. Да, да. Я и потом даже там начальник особого отдела дивизии, подполковник, ну, а там же на 2 звания, то есть приравнился как командир дивизии генерал-майор, там, говорит, вот, не смотри, говорит, как лютых там упертые и прочие все эти вещи. Даже там на меня оказывали, ну, потому что... Мы так в Красноярске воспитаны, да? Слушай, я вот сейчас хотел тебя спросить, ты не в курсе, вот это сокращение срока службы, оно коснулось дивизию Дзержинского? Ну, естественно, оно как бы коснулось там. Ну, тогда вот. Когда они там успевают чему-нибудь научиться? А, нет, ну, там у тебя же там уже много контрактников. Вот, например, там, да, контрактник. Спецназ, вот, раньше вот 2, значит, роты, Вот. А потом, значит, там вот в 4-м полку взвод, в 3-м полку, да, ну, соответствующим образом. А потом сейчас уже, насколько я знаю, это центр специального назначения. Там и горные стрелки, там и кинологи. Тут мою бытность этого не было. Ну, 30 лет уже прошло, тем более, сколько различных событий, да, и сколько пошло и поехало. Ну, а что, в любом случае же опыт же передается. Так вот, возвращаясь к Бергу, да, и прочие эти вещи, значит, команда ФАС была бы поставлена. С точки зрения стопроцентной, скажем, отмобилизованности и те методики. Я вот приведу пример, чтобы вы четко поняли. Вот в 88-м году, ну это вот когда в Степанакерте, помните там? Да, конечно. Вот как раз рота дивизии, ну в основном состоявшая из вот, Витязя, вот, она сдерживала 35-тысячную толпу в пределах 3 часов. Это к вопросу о, скажем, вроде других... Вроде 200 человек, по-моему. Ну, да, вот учебная рота, она, скажем, этот командир-майор. Так вот, к вопросу, вот если брать все эти вещи, да, и, скажем, и чеченские события, и другие моменты, если бы надо было, вот если надо было, значит, ну, надо было по-другому, как произошло, то эта проблема была бы решена не двумя парашютно-десантными, как это приняли, а дивизии Дзержинского и ну, пару дивизий, которые, скажем так, обеспечивали бы соответствующим образом. Я не хвалюсь, я просто знаю вот эти все вещи. Потому что, пройдя на себе вот эти все психологические и другие моменты, когда давали команду ФАС, вот, то, в принципе, даже поставив задачу ударить женщину беременную, если она как бы, то приказ был бы выполнен. Ну, это наглядный момент, и что с Западной Украиной там поработали, и с другими вещами. Ну, что сделаешь? Таковы вещи. Поэтому, если это сейчас коснется, почему президент и как человек достаточно, скажем так, эффективный с точки зрения того, что принцип Александра Третьего, да, два лучших друга у меня, это армия и флот. Вот, поэтому он подчинил себе национальную гвардию с точки зрения того, что, не дай бог, это если произойдет, его же никто не примет, его же все сдадут, потому что природа этих людей такова, и он прекрасно понимает. А если эти ребята будут подчинены только лично мне, вот, и командующий человек, который со мной давным-давно, поэтому, вы знаете, скажем, любые как бы моменты, и все эти хваленные там батальоны «Восток» и гвардия Кадырова, это просто сказать, ребята, к ноге Амсдон это, восходит, и все. Я вас, как бы сказать, умоляю, и сказать, все понятно, я там все эти моменты. Ну, потому что мою бытность это было где-то в пределах 32 тысяч в совокупности. Ну, сами посудите. Тем более там это русский человек... доведенные, терпение, прочее все. Но страшнее, скажем, оружие в таком плане, ну, в принципе, я бы даже не хотел, вот, даже исходя из этих вещей, вот честно говоря, ну, хотя, конечно, определенные моменты, но в ракурсе этих вещей, не дай бог, если, скажем, в порыве страсти разозлить, скажем так, Амсдон. Я вам просто говорю честно, без всяких, скажем, завихрений. Посмотрите историю, и посмотрите все остальные моменты. А если, как бы сказать, еще собрать, скажем, ветеранов и с другими моментами сказать, а почему у одних столько миллиардов, а у других другие вещи? Нет, я вам серьезно говорю. Поэтому улыбаться они будут очень долго и очень счастливо. Это реальные вещи. Поэтому не дай бог испробовать на себе все прелести Амсдона, ну, вот мою бытность. А сейчас, в принципе, ну, говорят там, скажем, и кавказцы там служат, и другие вещи. Ну, чтобы там определенно либо обкатку, или еще какие-то вещи. Может, какие-то другие моменты. Ну, я последний раз, вот 30 лет тому назад, поэтому мне было, конечно, интересно, но вот исходя из моей информации, которая вот была, ну, во всяком случае, там решают, восстанавливают, и все эти опыты, которые были, и, скажем, все другие моменты, которые имели место быть, поэтому... Ну что же, Олег Юрьевич, я тебя поздравляю с тем, что ты 30 лет назад ушел в запас из таких, в общем, выдающихся войск. Я бы не сказал, что они выдающиеся, просто это в любой стране они имеют место быть. Но тем более заложены эти принципы были теми людьми, о которых до сих пор ходят и мифы, и легенды, и, скажем, многие их возносят, а многие, скажем, их низвергают. Ну, что сделаешь? Время нашей программы подошло к концу. Олег Ильич, спасибо тебе большое за то, что ты нам вот так много рассказал, все подробно, тем более как очевидец. Друзья мои, встретимся с Олегом Ильичем через 2 недели, в пятницу, в программе «Фундаментальные вопросы». Ну, а тему, в общем, смотрите на сайте, узнаете. Спасибо, Олег. До свидания. «Фундаментальные вопросы».